Краткий обзор. Стадия зарождения гухи-самаджи является противоядием к обыденной внешности и привычной привязанности. Как уже было сказано, это два главных препятствия, устранением которых занимается тантрийская система. Обыденная внешность означает не только наш собственный обычный облик, но и обычное восприятие всего, что только существует. Подобным же образом и привычная привязанность также распространяется на все типы привязанности к заурядному представлению о чем бы то ни было. Первое из этих двух препятствий есть препятствие на пути к всеведению, а второе – к освобождению. Почему же стадии зарождения действуют как их противоядие? Существуют различные виды противоядий для препятствий на пути. Мое объяснение будет основано на трактатике Друг Ринпоче «Океан Ситхи. Стадии зарождения». Способ, с помощью которого запредельный путь избавляет от объекта устранения, отличается от того способа, с помощью которого мирской путь избавляет от своего объекта устранения. Например, точными противоядиями от обыденной внешности и привычной привязанности являются прямой ясный свет конечного обучения и прямой ясный свет четвертого уровня, соответственно. Эти запредельные пути искореняют свои объекты устранения вместе с их зародышами. Избавившись от них, йогин получает надежные свидетельства их прекращения. В отличие от них, мирской путь не обладает возможностью искоренить свой объект устранения вместе с его зародышем. Он способен только временно подавить этот объект, например, следуя мирским путем, йогин может добиться рождения в виде небожителей первой стадии концентрации Рупадхату. Во время созерцания такой практикующий представляет недостатки жизни в Камадхату, на фоне которых жизнь среди богов Рупадхату кажется ему намного приятнее и спокойней. Однако, пребывание в мире небожителей непостоянно. Рано или поздно благая карма иссякнет, и ему придется провалиться в низшие миры. Применение стадии зарождения в качестве противоядия к обыденной внешности и привычной привязанности помогает йогину добиться их полного прекращения. Вообще говоря, все, включая нас самих, предстает перед нами в своем обыденном обличии. И мы мало-помалу привыкаем, да еще и привязываемся ко всему этому. Для искоренения обыденной внешности и привычной привязанности практика Кирима применяет, во-первых, самопорождение из шуниты в виде божества Идама, одного или со свитой. Во-вторых, созерцание окружающего мира в виде безмерного небесного дворца. И в-третьих, упрочение гордости Идама. Взгляд на самого себя, как на божество Идама со свитой, и на окружающий мир, как на безмерный небесный дворец, противодействует проявлениям обычной внешности. А взращивание гордости Идама противоречит привычной привязанности к ним. Здесь главное созерцать гордость Идама, владыки обители и обитателей мандалы в качестве противоядия к греховной гордыне. По сравнению с этим, визуализация вида обители и облика обитателей мандалы для прекращения обыденной внешности вторична. Если с помощью простого созерцания йоги Идама обыденная внешность сансарного мира и его насельники, а также привычная привязанность к ней, преображается в сознание мыслимого, в чистейший божественный облик и непоколебимую гордость Идама, которые самопроизвольно и без усилий длятся сколь угодно долго. Значит, задача прекращения обыденной внешности и привычной привязанности посредством стадии зарождения выполнена. Когда успешно практикующие в йоге Идама пребывают в созерцании Кирима, пять их сознаний чувственного сознания, видимого, слышимого, обоняемого, осязаемого и вкушаемого, тоже перестают воспринимать вещи в их обычном облике. Но вовсе не потому, что в этом состоит цель медитации стадии зарождения. Причина, по которой пять сознаний чувственного не воспринимают обыденный облик объектов их восприятия, заключается в том, что этим сознанием недостает непосредственного предусловия – сознания мыслимого. Дело в том, что для возникновения и функционирования какого бы то ни было сознания необходимы три условия. Базовые условия чувственной способности, объективные условия и непосредственные условия, непосредственные предусловия сознания мыслимого. Отсутствие же любого из этих трех условий приведет к тому, что акт восприятия не состоится. По той же причине, когда мы правильно практикуем йогу и дхамму, то даже с открытыми глазами не сможем увидеть обыденные внешности объектов, пусть и находящихся у нас прямо перед глазами. Это связано с тем, что чувства лишены непосредственного предусловия, позволяющего им иметь обычный облик вещей, видеть обычный облик вещей. Ачарья Дхармакирти говорит, что когда ум полностью погружен в один объект, то он не способен воспринимать никакой другой объект. Однако, как только наше внимание отвлекается от данного объекта, сразу же возникает непосредственное предусловие, а вместе с ним и чувственное восприятие других проявлений. Хотя я уже неоднократно говорил вам о том, хочу еще раз повторить одну мысль, имеющую первостепенное значение. Практикуя стадию зарождения, архиважно каждую минуту укреплять четкое представление о том, что внешний вид и свойства мандалы и всего того, что предстает перед нашим умом, не существует в том виде, в каком их существование предстает перед нашим обычным восприятием, а также приучить себя относиться к ним как к иллюзии. А еще нужно научиться видеть, что все это – суть и грани двойственности блаженства и шуниты. Одновременно созерцая стадию зарождения, мы способны отсечь обыденную внешность и привычную привязанность. Однако они снова возникают, как только мы прекращаем медитировать. И только позже, когда мы обретаем состояние прямого ясного света четвертого уровня, привычная привязанность не возвращается к нам даже после восхода, даже после выхода из созерцания. Точно так же, с достижением прямого ясного света конечного обучения, обыденная внешность для нас уже никогда не возникает. Хочу еще раз напомнить вам, что взращивание бодхичитты, лежащее в основе учения Махаяны, абсолютно необходимо для тех, кто практикует тантру, которая является вершиной той же Махаяны. Иначе, подобно тому, как привязанность к этой жизни не дает нам работать ради будущих жизней, так и поиски собственного счастья и единоличного покоя препятствуют нашему стремлению к пробуждению на благо всех живых существ. Вопрос. С какого уровня практик, завершивший пути Парамита-Яны, вступает на путь Анутара-Йога-Тантры? Такой практик вступает на путь Анутара-Йога-Тантры с уровня прямого ясного света. Это означает, что завершение пути Парамита-Яны эквивалентно прохождению уровней трех особых, которые он может пропустить. Вопрос. Можно ли вступить на тантру с нуля? Ответ. Да. Но прежде чем вступить на тантрийский путь, сначала все же необходимо практиковать общие, такие как три главных пути. Первое – отречение или непреклонное стремление освободиться. Второе – бодхичитта. И третье – мудрость, познающая шуниту. Лучше всего, если йогин в полной мере развил понимание трех главных путей в своей сантане до того, как приступать к тантрийской практике. Если же он этого не сделал, так пусть, как минимум, относится к ним с огромной заинтересованностью и изо всех сил старается наверстать это упущение. Чего греха таить, большинство из нас еще не имеет настоящего постижения трех главных путей, а тантру уже вовсю практикуют. Итак, во время посвящения учитель обязательно говорит о необходимости освоить их для того, чтобы практиковать тантру. Вот и его святейшество Далай-лама настойчиво убеждает нас в необходимости приходить на его посвящение, имея в своем арсенале освоенными как минимум три главных пути. Кроме того, очень важно созерцать своего учителя в форме идама, и особенно, когда он дарует нам посвящение. Наставление, которое мы получаем по таким вопросам, сажает в нас семена скорого их разрешения в самом ближайшем будущем. Давайте же отдадим все свои силы тому, чтобы эти семена принесли плоды настоящей реализации. Вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о четырех каях или телах Будды? Ответ. Когда говорят о четырех каях или телах Будды, имеют в виду самбхога-каю, нирмана-каю, свабхава-каю и джняна-дхарма-каю. Эти тела на самом деле существуют на уровне Будды. Чтобы реализовать их, следуя тантрийскому пути, сначала абсолютно необходимо получить соответствующие посвящения, потому что именно посвящение является вратами в тантру. Те, кто хочет практиковать, например, гухья-самаджу, должны сначала получить посвящение в эту тантру. Посвящение сосуда очищает загрязнение тела и дает право созерцать стадию зарождения. Практика стадии зарождения состоит в созерцании обители и обитателей мандалы, которая служит основной причиной для реализации такой мандалы, реально существующей на уровне Будды. Что касается самбхога-кая,